Был угрюм он и ростом мал. Ну что сказать, и никто никогда не брал его. Играть он особо и не просил. Войну в корабли солдатиков не любил. Его влекли большие красивые куклы. Большие красивые куклы. Большие красивые куклы. Большие красивые. Он хотел понырять до дна, но он не поймет, что из тысяч лишь одна. Его спасет и поселится в нем печаль. И рот заткнут, а ему ничего не жаль. И все возьмут большие красивые куклы. Большие красивые куклы. Большие красивые куклы. Большие красивые. Этой жажды не утолить. Ему все равно унижаться или любить. Из двух одно его тело, его тюрьма. Сбежать не могли, он так близок был, но с ума. Его свели большие красивые куклы. Большие красивые куклы. Большие красивые куклы. Большие красивые.